Днем темный прилив выглядел еще страшнее, чем ночью. Его неестественность подчеркивалась резким контрастом. Все выглядело неправильно, как будто в спецэффекты закралась какая-то ошибка. Тьма тянулась к горизонту, то тут, то там, прерываясь холмами и поднимающимся ландшафтом. На западе собирались грозовые тучи, их авангард уже бросил тень на ясный день. «Оно выше, чем было вчера вечером». Робби остановил свой велосипед возле заправки Тексика на Чарльз-Роуд. Это был конец города. За бензоколонкой больше не было улиц, только дорога в Чарльз и грунтовые тропы, вдоль которых свои огромные дома строили люди, в чьих жилах текла независимость вместо крови, в результате чего все, что те знали о своих соседях, это разве что цвет далекой крыши. «Оно все еще поднимается». «Нет». Элиас остановился рядом с Робби и Киа. «Может быть, оно немного выше того, что мы видели в последний раз, но оно явно ниже, чем было в самом глубоком месте». Это было видно по домам, стоявшим у края, где плескалась черная рябь. Дома, обозначавшие линию прилива, были в пятнах. Их покрывала черная плесень, краска облупилась, окна то тут, то там были выбиты, черепица с крыш сорвана. Цветы во дворах лишились лепестков или скрутились, приняв новые, пугающие формы. Их цвет будто украли. Темнота отступила на несколько сотен ярдов, дальше, где уклон был пологим. «По крайней мере, мы знаем, где находится большинство оставшихся», – сказал Робби, кивнув в сторону толпы. Поток людей и машин двигался в обоих направлениях, исследуя периметр в поисках выхода. Перегруженные, они медленно продвигались вперед, пересекая открытые участки или петляя по проселочным дорогам. «Может, нам присоединиться к ним?» – спросил Элиас. «А что, есть предложение получше?» Робби двинулся вперед, и Элиас, пожав плечами, последовал за ним. Они нервно колесили между домами, которые сперва ушли под воду, а потом показались из прилива. Первая высота прилива была видна, как блеклая линия на стенах. Но дома подальше затопило уже полностью, от порога до телевизионных антенн. Многие из тех, кто искал выход, отказывались заходить в зону между верхней отметкой высоты прилива и Черным морем, но Элиас хотел посмотреть поближе. С самой высокой точки поток часто был незаметен, оставался риск что-то упустить. «Неужели нам надо подходить так близко?» – спросил Робби. «По часовой стрелке ходит столько же людей, сколько и против часовой», – заметил Элиас. «Что бы это значило?» «Что они не нашли выхода ни в одном из направлений». «Верно. Выходит, если только они не пропустили какой-то узкий мостик суши, то выхода нет». Элиас слез с велосипеда и повел его вдоль нового берега в двух шагах от края. «Кроме того, здесь почти никого нет». «Это хорошо, потому что мы не хотим, чтобы нас видели». Он направился против часовой стрелки. Сначала между домами, потом через луг, где серая трава превращалась в пыль под ногами. Несмотря на пустоту и почти звенящую тишину, Элиас чувствовал, что его видят. Ощущение, что за ним наблюдают, было почти физическим. Воображение Элиаса вписало налитые кровью глаза в тени домов, мимо которых они проходили, и заполнило черноту справа от них потерянными людьми, застывшими и с поднятыми к поверхности лицами. Он говорил себе, что это чепуха, особенно если учесть, что высота слоя черноты здесь не превышала дюйма, и он не мог скрыть человека, пока тот не отойдет вглубь на добрых 30 ярдов. «Осторожно!» – Робби протянул руку. Элиас собирался протиснуться сквозь щель в живой изгороди, пересекавшей их путь. Вдалеке среди серых пустых полей виднелись фермерские постройки. «Поцарапаешься и можешь стать таким же, как мистер Дэвис!» Они прошли вдоль живой изгороди до ворот и перелезли через ржавые прутья. «Это ферма Хэннингов», – сказал Робби. Между фермой и ближайшим сараем лежала мертвая свинья. Большая, с испорченной плотью, разбросанными по всему двору кишками, как будто ее сбил грузовик Мак на скорости 90. Несколько хозяйственных построек попали в поток. Один длинный сарай был чист, а другой наполовину затоплен. «Подожди-ка!» Позади раздался голос Робби. «Чего?» – прошипел Элиас и повернулся. «Она не хочет идти». Киа осталась сбоку от трактора, осевшего на ободах из-за лопнувших покрышек. Еще накануне он, вероятно, сверкал новизной, а теперь выглядел подобно тем громадинам, которые фермеры бросают за своими сараями. Элиас поманил Киа к себе. «Идем». Девушка покачала головой. «Она что-то знает. Мы должны уйти». Робби двинулся назад. «Но... Несколько фигур вырвались из-под прикрытия фермерского дома. «Хватай девчонку!» Тут же все трое ринулись прочь. Последовала кутерьма с дикими криками и бешеной скоростью. Фермерские инструменты, резкие повороты между зданиями, препятствия. Элиас не знал, куда бежит, кроме как «прочь», и не представлял, куда подевались остальные. Мальчик свернул за угол длинного низкого сарая у самого края темноты и прижался к трухлявым доскам. Сердце колотилось, отчаянно хотелось дышать, но он старался не шуметь. «Кажись, тот... А другой...» Голоса были уже недалеко от Элиаса и становились все ближе. Мальчик огляделся в поисках места, где можно спрятаться. Он не собирался заходить ни в одно из строений. Они пугали Элиаса сильнее, чем возможность попасться тем, кто его преследовал. Неподалеку от сарая стояла лестница. Современная алюминиевая лестница, покрытая белым налетом окисления. Он быстро подошел к ней и взобрался наверх. Каждый скрип и стон досок звучал как крик «Вот он я!». Элиас растянулся на крыше, не веря, что она выдержит его вес. Темнота, побывавшая здесь, изъела конструкцию, оставив деревянную дранку после себя серой и рыхлой. В длинном пролете крыши не осталось ни одной прямой линии. Она напоминала океанскую волну, то опускающуюся, то поднимающуюся. Элиас лежал неподвижно и молча. Казалось, целую вечность он ничего не слышал. Вдруг лестница дернулась, и кто-то начал взбираться по ней. Неосознанная паника овладела Элиасом, и он успел встать на ноги еще до того, как над краем показалась уродливая ухмылка Билли Сезара. Глаза парня, налитые злобным весельем, а не кровью, лицо пусть грязное и покрытое синяками с одной стороны, не было таким жутким, как у Джеймса. И все же Элиас побежал, не обращая внимания на наклон крыши и истерзанные опоры. Дранка разлеталась под его каблуками. Билли последовал за ним неторопливым шагом, обходя те места, где крыша проваливалась сильнее всего. Элиас дошел до дальнего конца сарая и обнаружил, что паника завела его в тупик. Темный прилив омывал стены строения, глубина черноты составляла футов 6. Повернувшись, Элиас увидел приближающегося Сезара, а сзади на лестнице голову и плечи еще одного из банды Билли. «Куда ты собираешься бежать, малыш?» Билли сблизился с Элиасом. «Рискнешь?» Элиас попытался взбежать на конек крыши и сползти по другую сторону. Вниз пролетело еще больше дранки, когда мальчик сорвался и повалился в черноту. Билли продемонстрировал удивительное пренебрежение опасностью и невероятную скорость, поймав Элиаса. Он вцепился рукой в футболку мальчика и держал его, свисая над чернотой. Элиас схватил Билли за запястье, но сопротивляться и не думал. Только хватка Билли не давала ему сорваться вниз. А положение самого Билли выглядело не самым надежным. «Где девушка?» – спросил Билли абсолютно спокойным тоном. «Я не знаешь?» – Билли покачал головой. «Надеюсь, ты не собирался произнести именно это. Если ты не знаешь, то у меня нет причин спасать тебя». «Я... Пожалуйста!» Элиас ответил бы Сезару, если бы знал, что угодно, лишь бы не упасть. «Старая ведьма с Франклин-стрит предложила хорошие деньги за девушку. Если ты знаешь, где ее найти, ты стоишь для меня штуку баксов. В противном случае, меня ждет шоу, в котором ты утонешь». Даже первобытный ужас, пульсирующий в Элиасе, не мог остановить мысли, крутившиеся вокруг вопроса о том, для чего Билли может понадобиться $1000. «Так куда же твой дружок отвезет эту девчонку?» Билли тряхнул Элиаса, отчего нога мальчика соскользнула, и он завопил. «Выкладывай!» В отчаянии Элиас отпустил запястье Билли и потянулся к карману в поисках перочинного ножа. Но отчего-то рука нашарила велосипедный фонарь, который Робби дал ему накануне вечером. Элиас включил его, на свет лампочки оказался слабым даже при затянутом тучами небосводе. «Ничего подобного!» Билли ударил его по лицу, и фонарик улетел в черноту внизу. Элиас загипнотизированно смотрел, как тот падает. Вопреки всем ожиданиям, когда фонарик ударился о поверхность, он исчез лишь на мгновение, а затем покачнулся и всплыл. Наверху виднелась только стеклянная часть, а остальное болталось внизу, скрытое чернотой. «Вот же странная хрень!» Даже Билли был удивлен. Фонарик еще мгновение плавал, затем свет померк. Вероятно, чернота пожрала батарейки, и он утонул. С лестницы донесся крик. Еще один, от какого-то невидимого члена банды с другой стороны сарая. «Я засек ее!» Билли покачал головой. «Вот и все. Ты мне больше не нужен». Резким рывком он разжал хватку, а в следующее мгновение Элиас уже падал. Хотя казалось, что падение длилось целую вечность, у Элиаса не было времени оглядеться. Все, что он увидел, это ухмыляющееся лицо Билли, застывшее в ожидании. Земля встретила его внезапно, выбив из Элиаса все дыхание. Прошло мгновение, прежде чем мальчик смог оглядеться вокруг. Он упал на спину в кучу старых шин. Темный прилив поднялся вокруг него, словно отброшенный огромным всплеском, и Элиас будто оказался на дне черной чаши, отчасти ограниченной стеной сарая. Несколько ярдов черноты вокруг мальчика будто исчезло. «Какого хуя?» Пораженный Билли наклонился, едва не упав вниз. Что бы это ни было, Элиас и сам не знал. Затем, словно в ответ, бок чаши превратился в траншею, ведущую к берегу сквозь черноту. По этому неожиданному проходу бежала Киа, следом за ней Робби. Двое из банды Билли неуверенно мялись у самого края прилива. «Остановите их!» – прорычал Билли. Увидев, что приспешники продолжают колебаться, он потянулся за спину и достал пистолет из-за пояса штанов. Он направил его на подростков. «Пошли! Пошли, хер вам в рыло!» Приспешники, явно не сомневаясь в том, что Билли готов их пристрелить, пустились в погоню по траншее, когда Киа добралась до Элиаса. Она упала навзничь, и в тот же миг проход за ней закрылся. Чаша быстро уменьшилась, тьма сомкнулась над головами, и свет исчез. Крик Элиаса не смог заглушить крики преследовавших их парней. Прошло несколько мгновений, прежде чем он понял, что его мучил только ужас в сердце, колотящемся так сильно, будто оно готово было разорваться. Прошло еще несколько мгновений, прежде чем Робби вынул свой фонарик и включил его. Киа удалось создать вокруг них купол, достаточно большой, чтобы предотвратить контакт с темным приливом. Робби открыл было рот, чтобы заговорить, но тут раздался первый выстрел, и грязь в дюйме слева от головы Элиаса вспучилась. «Жопа!» Он вскочил с кучи покрышек. «Шевелитесь!» Киа попыталась подняться, но лишь когда Робби включил свет и взял ее за руку, она нашла в себе силы. Второй выстрел пробил дыру в покрышке, где миг назад лежал Элиас. Без дальнейших комментариев Элиас взял Киа за другую руку, и они втроем ушли, скрываясь в темноте. Через 20 ярдов Элиас заговорил. «Давайте вернемся назад и подойдем с дальней стороны фермы. Мы же не хотим, чтобы Билли нас заметил. Миссис Ивс упорно ищет нас, и если затея с деньгами не сработает, она добьется своего, рассказав всем, что может Киа». Двое других просто кивнули. Элиас понимал их усталость. Он чувствовал, как Киа вытягивает из него силы. Неприятное покалывание, близкое к боли, поднималось по костному мозгу его руки.